Дорогие друзья, мы сердечно вас приветствуем. Сегодня мы с вами прочитаем повесть Маргарет Робертсон «В объятиях Божьих» или «Вера» Стивена Граттона. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Стивен Граттон был пьяницей, но теперь стал другим человеком. Пьяницей был и Джон Морли, и тоже пытался исправиться. Его отец, хотя и не был абсолютным трезвенником, жил и умер человеком умеренным. Но Джон Морли не был похож на своего отца. Соседи говорили, что в нем были задатки лучшего или худшего человека, чем когда-либо был его отец. Когда после смерти матери молодой строитель привел домой в качестве жены хорошенькую и добрую Элис Лэмптон, все заявили, что он стал лучшим человеком. Так и должно было случиться, ибо они верили, что теперь ему не грозит опасность от своего единственного искушения. Но по мере того, как его бизнес расширялся, искушение возрастало. Он был умным человеком и, кроме того, хорошим товарищем, и его общество искали люди, любившие развлечения. Некоторые из них занимали более высокое положение, чем он. Польщенный их вниманием, он поддавался искушениям, которые они ему предлагали. Джон не сдавался без борьбы. Он грешил, каялся и обещал исправиться снова и снова, но все равно снова уходил, как волна заклания, как безумец на погибель. Конечно, разорение и позор были единственным концом такой жизни, как эта. У него был только один шанс, говорили все его жене, которая, несмотря на бедность, пренебрежение и стыд, все еще надеялась, вопреки всему. Если бы его можно было заставить порвать со старыми товарищами, если бы он мог начать все сначала и снова начать жить честно, он мог бы вернуть прошлое. У Элис же почти разрывалось сердце при мысли о том, что она покинет их родную землю, что они оставят позади всякую надежду когда-нибудь снова увидеть отца или мать, или дом среди холмов, где прошло ее счастливое детство. Но ради него, ради надежды, которая теплилась в будущем, она могла это сделать. Поэтому вместе со своими 6 маленькими детьми они переехали из Штатов в Монреаль в Канаде, чтобы начать все сначала. Сначала он мужественно боролся со своим искушением, хотя оно встречало его повсюду. Но к старой пагубной тяге к крепким напиткам добавилось несчастье оказаться в чужой стране без друзей и доброго имени. Если бы в это время к нему протянулась чья-то добрая рука, все могло бы сложиться по-другому. С посторонней помощью он мог бы твердо противостоять искушению. Но прежде чем появилась работа, он уступил своему старому врагу. И его признанное мастерство рабочего мало помогало ему, когда после нескольких дней отсутствия он приходил на работу с бледным лицом и дрожащими руками. «В настоящее время у меня нет желания вдаваться в печальные подробности его семейной жизни. Достаточно сказать, что страдания в доме Элис Морли теперь возобновились и усугубились. Здесь у нее не было друзей. Здесь она не могла вернуться к фермерскому дому, который был бы домом для некоторых из ее малышей, когда случится самое худшее». Она пережила несколько несчастных месяцев, а потом они переехали в Литлтон. И там снова повторилась та же история, с еще большей горечью, пока кое-что не случилось. Это было нечто ужасное. Их ребенок, о котором они так нежно заботились, самый дорогой сердцу отца, болезненный 7-летний мальчик, был тяжело ранен. Смертельно ранен во время одного из приступов его пьянства. Это произошло совершенно случайно. Джон с радостью отдал бы свою жизнь, чтобы спасти маленькое стонущее существо, но ребенок так и не оправился. Он умер, прижавшись своей маленькой, исхудалой щекой к щеке отца и обхватив его руками за шею. Об этом говорили не так уж много. Никто, кроме Стивена Граттона и его жены, которые были очень добры к Морли в их бедах, никогда не знал, что с ребенком произошел какой-то несчастный случай. На какое-то время дела у Морли пошли лучше. Джон нашел работу и перевез свою семью в маленький бревенчатый домик в миле или двух от деревни. Элис начала надеяться, что наступили лучшие дни, о которых она так мечтала. Но кормильца постигла болезнь, работа подводила, и не было никакой помощи. Муж должен был отправляться на поиски работы, чтобы добыть хлеб для голодающей семьи. С тяжелыми сердцами они попрощались друг с другом. Жена осталась с детьми в маленьком бревенчатом домике на холме, а муж ушел один. Он был очень несчастен. Жажда крепких напитков, которая, как ему казалось, уже утихла, охватила его со всей силой. Он чувствовал двойное горе. Расставание с семьей и осознание того, что он покидает свою жену, в сердце которой по отношению к нему было больше страха, чем надежды. Как она могла надеяться, что он устоит перед искушением? Он, который столько раз поддавался ему. Физически и морально он чувствовал себя непригодным для предстоящей ему битвы, и некому было ему помочь, никого, кто хотел бы ему помочь. С горечью говорил он себе, когда один за другим люди проходили мимо него без единого слова или взгляда. Ему не помогло осознание того, что вина полностью лежала на нем. От этого было еще хуже. У него был шанс в жизни, и он его упустил. Какой смысл бороться за то, чего уже никогда не вернуть? Если бы только не жена и дети, а может быть, для них самих было бы лучше, если бы они больше никогда его не увидели. Он тихо спустился от своего бревенчатого дома на холме с узелком одежды, заплатил за бочонок муки, который должен был быть отправлен его семье, и теперь бродил в печальном унынии. Его встретил Стивен Граттон. Стивен произнес несколько ободряющих слов утешения и придал мужество бедному, сломленному духом парню. Он умолял его быть стойким в своем новом начинании по исправлению и рассказал ему о любящем Спасителе, который окажет ему любую необходимую помощь. Если он обратится к нему, то он дарует ему благодать своего Святого Духа, чтобы дать ему возможность победить в час искушения. Морли сердечно поблагодарил Стивена за доброту и попросил проследить, чтобы Смит из продовольственной лавки на следующий же день отправил купленную муку его жене, иначе семья останется без еды. Стивен с готовностью пообещал это сделать и добавил, что присмотрит за ними, пока его не будет. Ободряющие слова друга на какое-то время вселили в Морли надежду и мужество. Но когда Стивен оставил его на углу улицы, он с тяжелым сердцем направился к отелю, из которого должен был потом выехать на работу. Общая комната, в которую вошел Морли, была большой, с высоким потолком и ярко освещенной. В тот момент в ней было много респектабельных людей. Здесь не было такого искушения, как в дешевой таверне, в которой Морли так часто опускался до уровня животного. Конечно, там был бар со сверкающим набором графинов и бокалов, но респектабельный и благородный хозяин бара никогда бы не поднес стакан губам Морли и не стал бы насмехаться над ним, заставляя угощать других ради несчастной копейки, как это сделал бы Бигби, опустившийся трактирщик. Здесь, в баре, не было никаких укромных уголков, где можно было бы отоспаться после ночного разгула, никаких тайных комнат, где можно было бы спланировать и привести в исполнение злодеяния. Нет, это был светлый, чистый, респектабельный дом, слишком респектабельный для такой съежившейся, дрожащей фигуры в такой поношенной одежде, как у него, — подумал Морли. И хозяин, очевидно, думал так же, потому что, когда Морли сказал ему, что дилижанс еще не прибыл и что неизвестно, когда он прибудет, у хозяина был такой вид, словно он ожидал, что Морли уйдет. Морли взял свой узелок и вышел, не сказав ни слова. Он был вынужден бродить взад и вперед по улице со своим узелком в руке, потому что ему больше некуда было идти. «К счастью, было не очень холодно», — сказал он себе, — «но ветер был влажным и пронизывающим насквозь, а его изношенная одежда была недостаточной защитой от ветра». В течение часа он дважды возвращался посмотреть, не прибыл ли дилижанс. Он караулил у двери еще час, а потом ему сказали, что на железной дороге произошла авария, и что если поезд и придет, то этой ночью он не отправится дальше, так что ему лучше больше его не ждать. Но все же Морли немного еще подождал. К этому времени он продрог до костей и, дрожа, скорчился у камина, смутно соображая, что же ему делать дальше. Хозяин был добросердечным человеком. Он не мог не пожалеть дрожащего странника. Он пошевелил огонь в камине, пододвинул страннику стул и с удовольствием дал бы ему кружку горячительного напитка, чтобы привести его в чувство, но не осмелился. Он понимал, что это было бы все равно, что поджечь стог льна. Джон Морли мог бы завтра стать сумасшедшим или замерзшим трупом, если бы выпил сегодня хоть один стакан. Дай ему попробовать это один раз, и он больше не сможет сдерживаться. «Какая жалость!» — подумал хозяин, и на мгновение ему стало не по себе. В своем смущении он бронился, хмурился и ходил по комнате, пока Джон Морли не сообразил, что всему этому виной он. Поэтому он снова взял свой узелок, собираясь уходить. Куда же ему податься? Он задавал себе этот вопрос, когда шел по запруженной улице, совершенно обессилевший, уставший и с болью в сердце. По-прежнему шел сильный снег, и он пробирался сквозь него медленно, с трудом. Куда же ему идти? Должен ли он попытаться добраться до станции пешком? Было бы безумием думать об этом. Во время бури он не сможет добраться даже домой. От холода, усталости и голода он был готов упасть прямо там, на улице. Он не смог добраться домой. Из многих окон на улице лился яркий свет, и без сомнения внутри царили тепло и изобилие, но для Джона не было открытых дверей, кроме тех, где его поджидал дьявол. Только у него не хватило смелости встретиться с дьяволом лицом к лицу. Он был слишком слаб и несчастен для этого, и ради Элис и детей он должен был держаться подальше от опасности. Джон огляделся в поисках укромного местечка, где можно было бы присесть и немного отдохнуть. Он подумал о Граттонах и с трудом добрался до их калитки. Но они либо были на собрании, либо вернулись домой и легли спать, потому что в доме было темно. На деревенской улице уже гасли огни. Снег становился глубже, и Джон брел вслепую, не зная, куда идет. Внезапно яркий свет ослепил ему глаза. Он лился из низкой, широко открытой двери за тротуаром. Джон вслепую протянул к свету руки, нащупывая дорогу. Он не смел даже подумать о том, куда привели его блуждания, пока издевательский смех не заставил его осознать, что он снова у входа в ад. Он повернулся, словно собираясь убежать, но все-таки позволил втянуть себя в мерзкую таверну. Я не могу сказать, что именно произошло в ту ночь. Полагаю, то же самое, что происходит со многими несчастными заблудшими людьми каждую ночь в темных местах, спрятанных в переулках и на задворках наших городов и поселков. Когда Стивен Граттон на следующее утро отправился выполнять свое обещание, данное Морли, он не застал мистера Смита. Но клерк сказал ему, что все в порядке, потому что он сам помогал поднимать бочку с мукой на сани, которые должны были ее увезти. Без сомнения, все было в порядке. Он не сказал Стивену, хотя, возможно, и сам не знал, что хозяин таверны забрал бочонок с мукой в уплату за выпивку Джона, и что нет ни малейшего шанса, что он когда-нибудь попадет в маленький бревенчатый домик на холме. Стивену хотелось сходить на холм, но буря все еще продолжалась. На дороге лежал глубокий нетронутый снег, идти было опасно. «Кроме того, я не могу искренне сказать ей, что Джон был очень храбр, бедолага. А без этого я с таким же успехом мог бы остаться дома и не ходить к Элис». О том, что их ожидали куда более худшие новости, Стивен и сам еще не знал. Глава вторая. На склоне холма, откуда открывался вид на деревню Литлтон, стоял скромный бревенчатый дом, в котором нашла убежище семья Морли. От деревни он находился на другом берегу реки, а если идти по дороге, то расстояние будет добрых 2 мили. Когда Морли вступили во владение домиком, он был совсем никудышным. Он и сейчас все еще оставался очень бедным, хотя умелые руки Морли значительно улучшили его. Летом это было очень приятное место. За домиком простиралось широкое пологое пастбище, а холм венчался лесом. Земля, конечно, не была плодородной, она была полна пригорков и впадин, и там и сям по ней были разбросаны большие камни, а также были места, где после первой расчистки снова вырос подлесок. Позже, когда пошли ноябрьские дожди и в ущельях задул ветер, стало довольно тоскливо. Чтобы стать приятным, этому домику необходим был солнечный свет. Правда, холм заслонял его от сурового севера, и бедная Элис с благодарным сердцем ждала, что зима для ее детей пройдет в безопасном укрытии. В то время, когда веселые мальчики и девочки Литлтона наслаждались последним катанием на коньках на мельничном пруду, маленькие Морли наблюдали за отъездом своего отца в далекий город Монреаль. Их одежда выглядела скудной, поношенной и была слишком тонкой для этого времени года, но они были чистенькими и опрятными, что редко можно увидеть в связи с бедностью, порожденной преступным пьянством. Только 5 из них с серьезным видом наблюдали за удаляющейся фигурой своего отца. Самый младший, 3-месячный младенец, лежал в колыбели, а маленький Бен был уже на небе. На лице матери было что-то большее, чем серьезность, когда она тоже стояла и наблюдала за удаляющимся мужем. В нем было что-то большее, чем печаль, которая, естественно, последовала бы за разлукой. Это было неизменное выражение. Не совсем страдальческое, но такое, как будто это лицо с трудом могло выразить какие-либо приятные эмоции, такие как надежда или радость. Элис была храброй женщиной. Она на многое отважилась и ради своего мужа многое перенесла. Она принимала печальные испытания, выпавшие на ее долю с терпеливым мужеством, которого невозможно было ожидать от той, чье детство было тщательно ограждено от зла. Несмотря на все свои беды, она была стойкой и никогда, даже в самые худшие времена, полностью не теряла веры в своего мужа. Но когда она увидела, как Джон скрылся за поворотом, она вошла в дом, отвернулась от окна и от солнечного света. Женщина оказалась в полумраке пустой комнаты, где в колыбели лежал ребенок. Ее охватило чувство полной покинутости, и на мгновение она согнулась под ним. Она подумала о нужде, которой вскоре могли подвергнуться ее дети, об опасности искушения, которого она так боялась для своего мужа, и о горьком чувстве полного отсутствия друзей, о полном одиночестве. Она не слышала плача своего ребенка и не видела изумленного и испуганного взгляда своей маленькой дочери, когда, горько рыдая, бросилась на землю, громко зовя отца и мать. Это было всего мгновение. Испуганное лицо дочки заставило Элис прийти в себя, и она с огромным усилием успокоилась. Бедная маленькая Софи смотрела на это с удивлением и ужасом. Она видела много печальных зрелищ, но никогда, даже когда они покидали свой старый дом или когда умер маленький Бен, ее мать так не сдавалась. «Что с тобой, мам? Ты больна? Мама, поговори со мной!» Но у матери не было сил говорить. Она могла только в изнеможении лечь рядом со своим плачущим младенцем. София взяла ребенка на руки, стала покачивать и успокаивать его. Затем она закрыла дверь, чтобы братья не вошли в комнату, и, немного погодя, снова спросила. «Что случилось, мам? Я могу чем-нибудь помочь?» «Да, любовь моя, ты должна сделать все для меня и своих братьев. Сегодня я совершенно ни на что не способна. Если я смогу немного отдохнуть, завтра мне станет лучше. Давай мне малыша и держи мальчиков подальше на некоторое время. Ах, я должна снова стать сильной!» В доме было довольно тихо. Мальчиков не нужно было просить, чтобы они оставались на улице под падающим снегом. И София, завесив окно, чтобы мать могла поспать, прокралась за занавеску и стала наблюдать за снежинками. Еще до наступления темноты земля стала полностью белой. Снег падал всю ночь, и когда утром София открыла дверь, за порогом до самого пояса ее лежал снег. В единственном солнечном луче, вырвавшемся наружу, снег был ослепительным. Поля, долины, река, пруд и холмы за ними — все было белым. «Как красиво!» — повторяла Софи снова и снова. Но снег принес и трудности, и она была готова признать это к тому времени, как прошлась взад и вперед к источнику за водой и к поленнице за дровами, чтобы продержаться весь день. В то снежное утро нелегко было сделать все, что необходимо, но у маленькой Софии было веселое сердце и целеустремленность. Когда все было сделано, она вошла в дом румяная и смеющаяся, хотя и немного запыхавшаяся. Ей понадобились все ее мужество и жизнерадостность, потому что мать была совершенно не в состоянии подняться. Все, что нужно было сделать в доме или за его пределами, сегодня должна была делать София. «Я боюсь, снегопад может помешать доставке продуктов, которые твой отец собирался купить для нас», — сказала мать. «И София, дорогая, ты должна как можно лучше использовать то немногое, что у нас есть, пока я снова не окрепну». «О, мама, не бойся, у нас всего вдоволь», — сказала жизнерадостная София. «У нас есть немного крупы, муки, чай, хлеб и это все», — добавила она, внезапно остановившись. За последнее время она, казалось, привыкла к тому, что в кладовой немного продуктов. Но даже при ее ограниченном представлении об изобилии она была немного поражена скудостью запасов. «Впрочем, не стоит расстраивать маму», — сказала она себе. «Если нам не привезут все сегодня, то завтра-то привезут обязательно. До тех пор нам хватит, если мы будем аккуратны и осторожны». Все утро шел снег, но во второй половине дня небо немного прояснилось, то есть время от времени проглядывало солнце, поскольку спешащие облака не успевали обогнать друг друга на меняющемся постоянно небе. Время от времени, пока не стемнело, по неглубокому оврагу, где пролегала дорога, скапливались кучи снега, похожие на горные сугробы, которые должны были скопиться здесь до окончания бури. Вокруг маленького домика всю ночь бушевал ветер, угрожая, как показалось Элис, снести его и разбросать повсюду его обломки. Первое, что увидела невыспавшаяся маленькая Софи утром, было бледное, встревоженное лицо матери, смотревшей на нее сверху вниз. «Как ты можешь спать, дитя мое? Я не спала всю ночь, каждую минуту ожидая, что нас унесет ветром. Кажется невозможным, что этот дом сможет долго противостоять такому ужасному урагану. Мам, он же сейчас гораздо крепче, чем когда мы в него въехали», — ответила Софи. «Он давно упал бы, если бы ветер мог его снести. Ложись снова в постель, мама, а я принесу тебе чаю и возьму малыша, а ты отдыхай». Миссис Морли не оставалось ничего другого, как снова лечь. Она дрожала от холода и нервного возбуждения и была совершенно не в состоянии сидеть. И снова Софи пришлось самой управляться, как в доме, так и за его пределами. Сегодня это было не так просто, потому что мальчикам начинало надоедать сидеть в заперти, а малыши были капризными, и требовалось все умение и терпение их сестры, чтобы развлекать их и успокаивать. Она старалась изо всех сил. Ежедневное чтение Евангелия дополнялось вопросами и небольшими историями. Затем они пели прекрасные гимны воскресной школы, в которых восхваляется тот, кто пришел спасти грешников. Иисус в великой своей любви умер на кресте, чтобы все, кто поверит в Него, могли обрести вечную жизнь. Таким образом София успокаивала ребят, пока усталая мать лежала в забытьи. Так прошел день. Но на протяжении всего чтения, пения и разговоров девочкой овладевал смутный страх. Что, если то, чего они так уверенно ожидали из деревни, не придет? Их небольшой запас еды быстро таял. Что, если отец забыл о них? Что, если в деревне их ничего не ждет? О, это было бы слишком ужасно, чтобы даже думать об этом! Но если в деревне для них и была еда, то как ее можно было доставить в домик по такому снегу? Девочка нетерпеливо смотрела в окно, ожидая увидеть хоть какой-нибудь признак того, что буря стихает. Снег, который поначалу казался таким прекрасным, теперь внушал ей смутный страх. Он больше не падал мягко и бесшумно. Ветер нес его вихрящимися массами, скрывая реку, пруд и заслоняя небо. Затем он укладывал сугробы в долинах и на склонах холмов. Там он будет лежать, как Софи знала, пока апрельские дожди и солнечные лучи не растопят его. Тщетно было высматривать кого-нибудь, кто принес бы ожидаемые продукты. За исключением кратковременных затишей во время шторма, разглядеть что-либо за окном было совершенно невозможно. Эти проблески только подтверждали, что, по крайней мере, с одной стороны, они были полностью похоронены под снежными заносами. Да, Софи начала по-настоящему бояться снега. Ей вспомнились рассказы, которые она слышала во время своих летних поездок в горы, о том, как за одну ночь засыпало долины и как под снегом гибли целые стада овец, а иногда и неосторожный пастух. Она вспомнила, как дедушка показывал ей хижину, где мать с детьми просидела взаперти две ночи и один день, пока соседи не пришли их откапывать. Рассказывали, что мальчик вышел за помощью до того, как закончилась буря, и так и не вернулся домой, но погиб в снежных заносах. Его нашли только весной, когда растаял снег и стало видно его лицо, обращенное к небу. Все это приводило Софи в ужас, когда она думала о том, чтобы выйти на улицу, пока не закончится буря. Небольшой запас еды подходил к концу. Свой кусочек Софи отложила для матери. Она спрятала хлеб, чтобы его не нашел ни один из младших братьев, хотя они были голодными и любили приключения. В ту ночь буря утихла, но к утру стало очень холодно. Так холодно, что маленькие мальчики в своих тонких одежках не могли отважиться выйти на улицу, чтобы поиграть в прокладывание туннелей в снегу. Им пришлось провести в заперти еще один день. Ближе к вечеру они ненадолго вышли из дому и вернулись, веселые и голодные. Скудного ужина, который приготовила для них сестра, было совсем недостаточно. Глава третья. Ах, мы никогда не смогли бы рассказать вам всего, что перенесла бедная мать, беспомощно лежа среди жмущихся к ней детей. Ее собственная болезнь и беспомощность были последней каплей, переполнившей чашу ее страданий. Постепенно, пока она лежала, прислушиваясь к реву бури, ей стало ясно, как мало она доверяла обещаниям своего мужа исправиться. Она должна была полагаться только на свои собственные силы, чтобы обеспечить себя и своих детей. Ее вера в него совсем угасла после стольких надежд и разочарований. Что же теперь будет со всеми ними? Она была недовольна и озлоблена на себя. Бедная женщина. Ее надежда на лучшие дни совсем угасла. Она называла себя неверующей и говорила себе, что не заслуживает того, чтобы у ее мужа все было хорошо, поскольку она перестала верить в него и доверять ему. Больная телом и сердцем, она была не в состоянии, по крайней мере, на данный момент собраться с силами. В своем отчаянии она часто и долго молилась, но молитва была обращена к Богу, который казался далеким, к Богу, который, по-видимому, скрывал от нее свое лицо. Третий день подходил к концу. Софи собрала детей у кровати матери для ежедневного чтения. Она прикладывала немало усилий и терпения, чтобы они сидели тихо. Джону было 10 лет, и он хорошо читал, как ему казалось, не хуже самой Софи. Но Нед и малыш Вилли только-только начинали учиться читать. Сестра прилагала все усилия, чтобы научить их читать по-настоящему, и почти всегда этот час был очень приятным времяпровождением. Сегодняшний урок был по 5 главе Евангелия от Марка. «Теперь, мальчики, вы должны внимательно слушать», — сказала Софи, когда они расселись, «потому что в этой главе много замечательного. Я читала ее вчера вечером при свете камина, после того, как вы все легли спать. Я хочу, чтобы каждый из вас сказал мне, какая часть показалась вам самой замечательной. Вилли, ты должен начать, а потом Нед. А потом я прочту ваши стихи, чтобы вы могли их понять». 2 маленьких мальчика пока мало что понимали из прочитанного ими, хотя с удовольствием слушали чтение своей сестры. Кроме того, это двойное чтение помогло бы скоротать время и сделать так, чтобы братья были довольны, оставаясь сидеть в доме. Наблюдая за тем, как по-матерински серьезно девочка разговаривает со своими братьями, миссис Морли отвлеклась от печальных мыслей. Постепенно она стала прислушиваться к тому, что же они читают. Это была история о человеке, который жил в гробах. Они продолжили читать медленно и серьезно. Софи перечитывала каждый стих, за исключением того, когда была очередь Джона, пока они не дошли до 8 стиха. «Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“». «И, конечно же, он из него вышел», — прокомментировала Софи. «Ибо Иисус может сделать все, что угодно. Да-да, абсолютно все. Подумайте-ка о самой трудной вещи в мире. Иисус мог бы сделать это так же легко, как я могу сделать это». Она наклонилась и прикоснулась губами к лбу малыша Вилли. Дети замолчали, чтобы обдумать ее слова. Мать тоже. «Выйдет дух нечистый из сего человека». О, было ли это на самом деле? Послушался ли тогда нечистый дух голоса Иисуса, и стал ли этот голос менее могущественным сейчас? О, конечно же, нет. Но для Элис он казался далеким, а все же он был рядом. И тут вдруг Элис осенила мысль, которая никогда раньше не приходила ей в голову. Если ее муж и может быть спасен, то только благодаря Божьей силе и благодати. Если когда-нибудь и суждено было спасти ее мужа от пристрастия к крепким напиткам, то только с помощью божественной силы, которая должна была очистить его, сохранить от искушения и пребывать в нем вечно. Только сила Духа Святого может обратить сердце мужа и сделать его новым творением во Христе Иисусе. «Сидит и одет, и в здравом уме», — медленно по слогам читал Вилли, и Софи повторила: «Одет и в здравом уме». Душа матери вознеслась в отчаянной молитве за своего мужа, чтобы он был спасен от страданий и позора и был найден в здравом уме, сидящим у ног Иисуса. «Конечно, он может это сделать. Иисус, конечно, он это сделает. О, если бы я не была такой неверной, такой недостойной!» Чтение все продолжалось, и Элис прослушала 28 стих. «Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». «Господи, дай мне веру этой бедной женщины, чтобы я могла поверить и быть благословленной, как она!» — молила Элис, закрывая лицо, чтобы дети не испугались, видя, как она взволнована. Казалось, теперь она увидела Спасителя. Она бросилась к его ногам, объятая страхом и трепетом. «Конечно, он скажет ей, как и той, другой, иди с миром». Дети продолжали читать, как Иисус пришел в дом начальника синагоги и, как, выставив неверующих людей вон, взял девушку за руку и произнес: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить. «Конечно, она встала», — сказала Софи. «Не имело значения, что она была мертва, потому что это ей сказал Иисус. Вот подумайте обо всех этих чудесных вещах». «Воистину чудеса! О, если бы мне такую веру! Господи, я верю! Помоги моему неверию!» — молилась бедная мать, не отнимая рук от лица. София подумала, что она заснула, и отослала своих младших братьев ненадолго погулять, хотя было холодно, чтобы мать могла поспать в тишине. Потом девочка прошлась по дому, тихонько делая то, что было необходимо. Вскоре она принесла матери чашку чая, и когда свет упал на лицо, Элис весело сказала: «Должно быть, сон пошел тебе на пользу, мама. Ты выглядишь лучше?» «Я думаю, да, кое-что пошло мне на пользу, любимая», — сказала мать, целуя наклонившееся к ней личико дочери. «А ты выглядишь бледной и усталой, Софи. Но, надеюсь, теперь я скоро поправлюсь». «Я надеюсь на это, мама. Я не то чтобы устала, но мне будет приятно снова видеть тебя на ногах». А снаружи становилось все холоднее. Бревна и доски старого дома трещали так часто и с такой силой, что дети боялись, как бы дом не обрушился на них. Что касается Софии, то мысль о том, что она должна преодолеть лютый холод и все эти снежные заносы, не покидала ее ни на минуту. Все это время она надеялась, что к вечеру придет ожидаемая еда. Но страх перед неминуемой нуждой теперь приближался с каждой минутой, вырастая. София знала, скоро у нее не будет другого выбора, кроме как пойти в деревню. В тот вечер она разделила на две части то небольшое количество овсяной крупы, которое осталось. Одну она отложила на утро, а из другой приготовила братьям на ужин жидкую кашицу вместо обычной сытной каши. Проголодавшиеся малыши с нескрываемым недовольством взирали на не слишком аппетитное угощение. Но, к счастью, стол стоял в самом дальнем от кровати матери углу комнаты, и она не слышала их бормотания. «А теперь, мальчики, я должна вам кое-что сказать», — серьезно в полголоса начала Софи. «У нас скудный ужин, но вы должны быть довольны. Завтра у нас обязательно будет что-нибудь еще. Если сегодня вечером продукты не привезут, я сама завтра пойду в деревню посмотреть, что с ними стало. В любом случае, мы не должны из-за этого расстраивать маму. Завтра все будет в порядке, можете не сомневаться». Она посмеялась над страхами маленького Вилли, что продукты могут никогда не прийти, и что они все могут умереть с голоду, как иногда случалось с детьми в книжках. Она смеялась над ними и заставляла его смеяться над самим собой. Но хотя Софи с надеждой успокаивала своих братьев, ей приходилось бороться со своими собственными тревожными мыслями. Это была долгая-предолгая ночь для нее и для их матери тоже. Хотя миссис Морли не знала, насколько близки к концу их запасы, она знала, что надолго их не хватит, и часто думала, а что, если в деревне их ничего не ждет? Что, если ее муж снова сорвался? Она не могла надеяться на немедленную помощь с его стороны, даже если бы он проявил твердость по прибытии в Монреаль и немедленно устроился на работу. Как они проживут следующие несколько недель? Она думала, строила планы, пока не устала и не пала духом, но так и не рассталась с надеждой, которая появилась у нее после чтения Библии детьми. Тот, кто изгонял бесов, тот, кто воскрешал мертвых, разве не мог спасти и ее мужа? Тот, кто был милостив к бедной женщине, которая верила в него, разве не будет милостив к ней? Разве его любовь не была неизменной? И разве его обещания не были неизменны вчера и сегодня и вовеки? Элис сосредоточилась на мыслях о чудесных делах Иисуса, снова и снова прокручивая их в уме, превращая слова бедной женщины в молитву, подходящую для ее собственного случая. Так прошла ночь. Софи время от времени засыпала, но с таким же успехом могла бы и не засыпать, потому что в снах ей казалось, что она заблудилась в снегу и пробирается сквозь него с младенцем на руках. Впоследствии она рассказывала матери, что ночь показалась ей долгой, как целая зима, но в конце концов она закончилась. Первое, что увидела миссис Морли, очнувшись на мгновение от дремоты, была ее маленькая дочь, которая брала с кровати покрывало, чтобы завесить им низкое окно. Должно быть, Элис снова заснула, потому что следующее, что она увидела, была Софи, стоящая у ее кровати с чашкой чая и кусочком тоста в руке. В камине горел небольшой яркий огонь, но другого освещения в комнате не было. Элис казалось, что еще рано, но все дети уже проснулись и требовали, чтобы им разрешили встать, несмотря на уговоры сестры полежать спокойно, пока в комнате не станет тепло. Однако маленький Гарри замерз и проголодался, и его было не переубедить. В конце концов он бросился к постели матери. Пробегая мимо окна, он ухватился за покрывало, которым то было занавешено, и покрывало упало. Внутрь хлынул яркий солнечный свет. У детей вырвался возглас удивления, который вскоре сменился криками негодования. «Мама!» — умоляюще воскликнула Софи. «Я сделала это, чтобы спастись от холода и чтобы день казался короче». «Ну, какими бы унылыми ни были дни, ночи еще тоскливее», — удивленно ответила мать. «Да, мама, я знаю, но...» — Софи замолчала. Что она могла сказать, кроме того, что хотела, чтобы дети спали, потому что, когда они проснутся, им нечего будет есть? По лицу матери она видела, что та все поняла, и поэтому поспешила сказать. «Мне нужно идти в деревню, мама. Нет смысла ждать дольше. Мне следовало сходить еще вчера. Они забыли отправить нам продукты. Или...» «Отец забыл их купить», — чуть слышно добавила она про себя с чувством боли и стыда. «Я должна была пойти еще вчера, мама», — повторила она снова громко. «Но я боялась заблудиться в снегу. Я знаю, что это глупо, но я не могла не думать о маленьком мальчике, о котором ты нам когда-то рассказывала, что он так и не вернулся зимой». «О, мы должны что-то предпринять», — сказала мать. «Я боюсь, сама я не смогу дойти до деревни. Наверняка к этому времени дорогу уже почистили. Ты думаешь, что на улице так же холодно, Софи? Ты должна взять Джона с собой. Двоим все-таки лучше, чем одной». «Нет-нет, по-моему, уже не так холодно», — бодро ответила Софи. «Мамочка, ты не должна волноваться. Мы сходим, и все-все будет хорошо, вот увидишь». Софи старательно делала вид, что думает лишь о том, как бы поскорее одеть своих младших братьев, чтобы подать им завтрак, а потом поспешить прочь. Глава четвертая. Из остатков крупы был приготовлен завтрак и тут же съеден. Софи навела порядок и посидела с малышом, пока мать одевалась, а потом приготовилась к нелегкому путешествию в деревню. Но в тот день ей не пришлось пробираться сквозь снежные сугробы. Как раз в тот момент, когда она прощалась, все вздрогнули, услышав голоса. Мальчики выбежали как раз вовремя, чтобы увидеть, как упряжка волов пробирается сквозь сугробы, которые стеной возвышались перед дверью. Голос Стивена Граттона прозвучал для них всех, как музыка. Наконец-то все пришло, и в большом количестве. Там было несколько сумок и свертков, а также большая круглая корзина Долли Граттон, хорошо известная маленьким Морли. Она могла вместить в себя множество вкусных вещей, потому что раньше уже бывала у них в доме. «Не знаю, говорили ли бы вы со мной, если бы все знали, мама», — наконец сказал Стивен, подходя к миссис Морли, которая сидела у огня с ребенком на руках. «Я вижу, вы все живы, по крайней мере, мальчики. А как поживает малыш и моя маленькая Софи?» «В чем дело, дитя? Что тебя огорчает?» Неудивительно, что он спросил это, потому что Софи, бледная и обмякшая, лежала поперек детской кроватки. Бедная маленькая Софи. Реакция на эти ужасные страхи, сомнение в том, что отец забыл о них, и страх перед тем, что может случиться со всеми ними, была слишком сильной для нее. Она была ослаблена тревогой и голодом. Девочка смело несла свою ношу, но силы оставили ее, когда эту ношу сняли. Это длилось всего мгновение. Когда Стивен положил ее на кровать, она открыла глаза и улыбнулась. «Мамочка, ничего страшного, просто я так рада!» Ее глаза снова устало закрылись. «Люди не так выражают свою радость», — сказал Стивен, когда Софи уткнулась лицом в подушку, чтобы скрыть слезы счастья. «Она голодная», — серьезно пояснил Нед. «Там было немного, и она вчера ничего не ела за обедом, да и за ужином почти ничего не ела». «О, теперь я знаю. Можете мне ничего не говорить», — сказал Стивен. «Эти вещи, ну, по крайней мере, большинство из них, должны были быть здесь в тот вечер, когда ушел ваш муж, если бы я выполнил свой долг, как обещал». «Слава Богу!» — пробормотала Элис, сжимая руку Стивена. «Он не забыл нас. Остальное не имеет значения». И продолжал Стивен с лицом, которое должно было бы сиять, но на самом деле было далеко от этого. «Самым последним словом, которое он сказал мне в тот вечер, когда я прощался с ним, было: «Я буду держаться до конца». После этих слов Стивену, казалось, больше нечего было добавить. Он принялся за приготовление обеда с таким рвением и мастерством, что все попытки Софи помочь ему оказались лишними. О том, как наслаждались обедом, рассказывать не нужно. Мальчики называли его завтраком в презрительную память о жидкой кашице. За столом были очень радостные лица. Единственным лицом, на котором лежала тень, было лицо Стивена. Да и то только тогда, когда он думал, что на него никто не смотрит. Похоже, он очень спешил убраться восвояси. «Дороги ужасные, и ты можешь быть благодарна, малышка София, что тебе сегодня не пришлось идти в Литлтон. Я отправился с санями, но никогда бы не пробрался через сугробы, если бы не фермер Джексон и его волы. О, даже и не пытайся это сделать какое-то время. На днях я снова загляну к вам». Лицо Стивена слегка просветлело, когда он повернулся, чтобы кивнуть группе счастливых детей, наблюдавших за его уходом из дверей бревенчатого домика. «До свидания!» и «приходите еще», посланные ему вслед, заставили его слегка улыбнуться. Но только на мгновение. По мере того, как он пробирался по непроходимой дороге в направлении деревни, тень на его лице становилась все темнее и темнее. На сердце у Стивена было очень тяжело, и на это были веские причины. Каким бы печальным ни был его первый взгляд на скорбящую мать и ее детей, в тот день он видел еще более печальное зрелище. В тускло-сером свете морозного утра он мельком увидел скорчившуюся убогую фигуру, спешащую неуверенными, но энергичными шагами. Куда? Его сердце замерло, когда он задал себе этот вопрос. К пешеходному мосту через реку? К зияющей дыре за его пределами? Стивен не обладал тем, что называется «быстрой сообразительностью». Он не был смелым, чтобы на что-то отважиться, не был сильным, чтобы что-то сделать. Но за ту единственную минуту, что прошла перед тем, как он оказался на мосту, он осознал все печальные обстоятельства падения Морли, взвесил все шансы на жизнь и смерть бедняги и ради него взял его жизнь в свои руки. Он знал, что к списку грехов трактирщика добавился еще один ужасный проступок. У детей украли хлеб. Отца их жестоко избили, а затем выбросили на лютый мороз, чтобы он жил или умер. Это никого не волновало. «Он должен жить», — сказал себе Стивен, «по крайней мере, чтобы раскаяться, а может быть и для лучшего. Он должен быть спасен». Но как? Стивен мог бы дотронуться до него рукой, когда задавал себе этот вопрос. Сможет ли он завоевать его уговорами и дружескими словами, или ему придется овладеть им силой и спасти его от смерти, на которую он так спешил? Должен ли он бороться с временной силой безумца? А вдруг он не сможет противостоять ему и разделит его участь? Если эти двое мужчины знали, что произошло, когда от внезапного движения Стивена они оказались лицом к лицу... Они никогда не говорили об этом, даже друг с другом. Потом. Короткая «Слава Богу», произнесенная Долли, когда она открыла дверь, чтобы впустить их, прозвучала для Стивена как божественная музыка. Так он и сказал ей впоследствии. Но никогда, даже в разговоре с Долли, рассказывая о том дне, он не говорил о том, что было перед тем, как она открыла дверь. После трех ужасных часов Стивен оставил Морли в тревожном сне и отправился к бревенчатому дому на холме с помощью, в которой там так нуждались. Всю дорогу он обдумывал, следует ли ему рассказать миссис Морли о состоянии ее мужа или нет. Его первой мыслью было, что она не должна об этом знать. Но, видя все так, как он видел в последние несколько часов, он боялся брать на себя ответственность за сокрытие информации. Если достаточно тревожный сон Морли все же продолжится, то нескольких дней отдыха и заботы будет достаточно, чтобы он восстановился. Но в противном случае никто не мог сказать, чем все это может закончиться. Стивен прекрасно понимал, что у Джона, ослабленного болезнью, недостатком пищи и недавними попойками, шансы на выздоровление невелики. Не следовало ли поставить его жену в известность о его положении? Первый же взгляд на бледное лицо миссис Морли подтолкнул Стивена к принятию решения. Она не должна знать об этом новом несчастье, постигшем ее мужа. По крайней мере, сейчас. Совсем неудивительно, что Стивен, зная все это, шел домой с печальным лицом и тяжелым сердцем. Давно он не был так подавлен. Мысль о бедном Морли разбивала ему сердце. Даже горе и обездоленность, которые, казалось, ожидали бедную жену и детей, были ничто по сравнению с этим. Пробираясь сквозь высокие сугробы, тяжело дыша, он молился так, как даже хорошие люди не всегда могут молиться. Молился с настойчивостью, которая не терпит возражений о том, чтобы эта бедная душа, чтобы у него было место для покаяния, чтобы ему не было позволено погрузиться в бесконечную погибель. Он не употреблял много слов. Но его рука лежала на подоле одежды Господа. «Спаси его, Господи, ради имени Твоего, ради собственного Твоего имени, Господи!» Это было почти все. Сотни раз вырывался у Стивена этот крик. Иногда, словно в агонии, он говорил вслух, даже не подозревая об этом. не замечая удивленных взглядов, которые провожали его через мост и дальше следили за ним по улице до его собственной двери. «Ну, Долли», — сказал он слабым голосом, входя в дом. Долли никогда не была многословной. Она кивнула в сторону закрытой двери и сказала: «По крайней мере, немного тише». «Слава Богу!» — произнес Стивен, и слезы потекли по его печальному смуглому лицу таким потоком, что он не мог их сдержать. Долли даже не пыталась его утешить. Она поступила лучше. Сняла с плиты кастрюлю с супом, налила немного в миску и, отломив хлеба, поставила перед ним, сказав: «Неудивительно, что ты чувствуешь себя несчастным. Поешь-ка». «Ты думаешь, я смогу?» — спросил Стивен. «Ты должен», — сказала Долли, приняв такую позу, какую могла бы принять воробьиха, если бы сочла нужным пригрозить домашней птице на скотном дворе. И он съел все до последней капли. «Я чувствую себя лучше», — сказал он с благодарным вздохом. «Я так и думала», — коротко ответила Долли, убирая миску. Миссис Гратон считала своей целью жизни, своей признанной миссией обеспечить мужа чем-то вкусным. В прежние времена, когда Стивен только начинал исправляться, она не раз довольствовалась корочкой хлеба, чтобы у него была пища, способная укрепить его и дать ему силы противостоять прежней яростной тяге к алкоголю. Таким образом, она больше, чем сама даже это осознавала, помогала работе Божьей благодати в нем. «Ты сказал об этом бедняжке Элис?» — спросила она. Стивен покачал головой и рассказал ей о болезни бедной миссис Морли и обо всем, что происходило в маленьком бревенчатом домике за время шторма. «Мне показалось это больше, чем она могла бы вынести, поэтому я рассказал ей о том, что он сказал мне вчера, а о сегодняшнем дне — ничего». Некоторое время они оба молчали, размышляя. Для них было большой ответственностью скрывать положение Морли от его жены, поскольку ему, возможно, угрожала реальная опасность, но они думали не об этом. Даже если бы ему ничего не угрожало, если бы после нескольких дней ухода они смогли бы отправить его в Монреаль, как ни в чем не бывало, беды их на этом не заканчивались. Они сами были очень бедными. За последние 5 лет, соблюдая предельную экономию, они смогли купить и оплатить маленький домик, в котором жили, но у них ничего не было припасено на будущее. Теперь Литлтон становился все более важным городом, поскольку строительство новой железной дороги было почти завершено. Кроме того, в нем должны были открыться новые лавки всевозможных товаров, и это помешало бы бизнесу Стивена. Он не мог бы шить хорошие ботинки так же дешево, как другие люди могли бы покупать и продавать плохие, поэтому его производство сокращалось. «В конце концов, — сказал он Долли, — все наладится, но пока нам предстоит суровая зима». Глава 5. Какое-то время они сидели в тишине. Долли с некоторым беспокойством думала о том, что они берут на себя ответственность за все продукты, необходимые в маленьком бревенчатом домике, по крайней мере, на ближайшие 2 месяца. Стивен думал о том же. Долли не видела никакого другого способа сделать это, не влезая в долги, а этого-то она боялась больше всего. Стивен видел, что все можно сделать и без долгов, открыв большой счет у Смита, но это было почти то же самое. Небольшая сумма, которую он собрал с большим трудом и сохранил с большим самоотречением, предназначалась для покупки кожи на самом дешевом рынке Монреаля. Теперь она должна была быть использована на другие цели, потому что ему необходимы были наличные деньги. Он должен оплатить дорогу Морли до Монреаля, и, по сути, он должен был оставаться на их ежедневении до тех пор, пока не найдет работу. Тем временем и о детях тоже нужно было позаботиться. Следовательно, кожу Стивену придется закупать поштучно, как и раньше. Но как он сможет конкурировать с магазинами дешевой обуви, которые уже лишили его части клиентов? На лице Стивена появилось озабоченное выражение, на лице Долли тоже, пока она не заметила морщины на лбу мужа и не сочла за лучшее немедленно его ободрить. «Не стоит об этом беспокоиться», — сказала она. «Ты права. Беспокойство еще никому не помогало», — ответил Стивен, но выражение его лица не изменилось. «А, и сегодня мы с этим уже ничего не можем поделать. Остается только ждать», — продолжала Долли. «Да, ничего, кроме как ждать и молиться», — тихо подтвердил Стивен. «А если бы ты сейчас занялся работой, то почувствовал бы себя намного лучше, но шум...» Ее голос понизился до шепота. «Да, я обещал юному Клименту, что сегодня вечером приготовлю для него башмачки для маленького Тедди», — сказал Стивен. «Однако, боюсь, теперь уже слишком поздно. Тебе придется закрыть все двери, Долли, чтобы не слышен был шум», — добавил он, уходя. А затем обернулся и сказал шепотом: «Хотел бы я подержать этого Бигби на руках хотя бы пару минут, а, Долли?» Долли покачала головой. «Ты мог бы принести ему пользу», — серьезно сказала она. «А с другой стороны, может, и нет». Этим людям в голову не приходило уклониться от свалившейся на них заботы. Сохранить грехопадение Морли в тайне означало бы уберечь его жену от ужасного горя и боли. Это дало бы бедному сломленному человеку больше шансов вернуться. Да, это должно быть сокрыто от нее, чего бы это им ни стоило. «Разве я не помню, что для меня хуже смерти было отступление моего мужа после того, как у меня возродились надежды? Бедняжке не придется этого переживать, если я смогу помочь», — сказала себе Долли, направляясь к двери, за которой лежал Морли. «И разве я сам не помню ту бездонную яму, из которой меня снова и снова вытаскивала Божья милость?» — сказал Стивен, усаживаясь на свою скамью. «Я сделаю все, что в моих силах. А когда больше я не смогу, тогда, думаю, Господь сам приложит к этому руку». Было бы нехорошо входить в комнату несчастного человека или приподнимать занавес, который скрывал его от всех, кроме этих добрых людей, в следующие несколько тревожных дней. Достаточно только сказать вам, что к истечению этих дней Джон Морли, слабый как ребенок, умом и телом обнаружил, что ему снова предстоит старая битва. Если бы у него был выбор, он бы положил всему этому конец. Оглядываясь назад, он испытывал только стыд, глядя вперед, только страх. Он был беспомощен и безнадежен. Зачем беспокоился Стивен, спасая его от более тяжкого греха и более продолжительных страданий? В полном отчаянии Джон подумал, что ему уже ничем невозможно помочь. Что же касается Стивена, то если бы его вера сейчас не поддерживала его, никто бы не догадался об этом по его молитвам или по тем словам ободрения, которые он обратил к Морли. По мнению Стивена, Господь пришел спасти именно беспомощных и потерявших надежду людей. Он делал это раньше. Он мог бы сделать это снова, и он это сделает. «Я был гораздо в более глубокой яме, чем когда-либо был ты, Морли. Но глубоко или высоко, для того, кто тебя вытаскивает, это все равно. Для него нет ни высоты, ни глубины. Для него не бывает слишком далеко или слишком близко. Маловерный, зачем ты усомнился? Сейчас он говорит это тебе, Морли. А еще говорит... Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Но он изгнал этот род одним словом, точно так же, как изгнал и всех остальных. Положись-ка на его слово, Джон. Он снова и снова повторял, что спасет человека, который верит в него, и не забывай об этом. Ты пытался быть трезвым, пытался вернуть свое доброе имя ради жены и детей». Ты бы отдал весь мир, чтобы снова узнать, каково это — быть свободным человеком. Откажись-ка от всего этого. стремись принадлежать Господу. Его благодати вполне достаточно. Его сила будет совершенной в твоей слабости. Если ты будешь принадлежать Ему, Он сохранит тебя. Это не ошибка. Откажись от всего остального и положись на Господа с простой верой. Ты никогда не сможешь сделать это сам, Морли, но Господь даст тебе помощь своей благодатью, если ты попросишь Его. Я знаю, потому что я испытал это. Что бы ни говорилось, всегда заканчивалось так. Ты ничего не можешь сделать сам, но с помощью Господа ты можешь сделать все. Крепко держись за Него. Пусть твоим воплем будет: «Господи Иисусе, спаси, или я погибну!» Бедняга Морли снова и снова слушал Стивена и пытался надеяться. Он чувствовал, что если когда-нибудь и будет спасен от власти своего врага, то это непременно должен сделать Господь, потому что он сам ничего не мог поделать. Слепо, слабо, но он старался уповать на Бога. Когда пришло время, и Морли достаточно окреп, чтобы уехать, Стивен с удовольствием поехал бы с ним, чтобы ободрить его и быть рядом, пока Джон не найдет себе какое-нибудь занятие. Но это было, увы, невозможно. Стивен жил за счет ежедневного труда, а его бизнес и так в последнее время был заброшен из-за заботы о Морли. Единственное, что Стивен мог сделать, это написать своему другу в Монреаль, умоляя его заботиться о Морли. Письмо Стивена в том виде, в каком он его отправил, скорее всего, вызвало бы ваш смех. Но оно соответствовало той цели, ради которой было послано. Письмо пробудило в друге искреннее сочувствие к бедному отчаявшемуся Морли. Это письмо укрепило еще одну добрую руку, готовую потрудиться ради Спасителя. Так что Джон не оказался бездомным и лишенным друзей на улицах большого города, как это было прежде. В Монреале его ждали радушный прием и уютный дом. И что-то похожее на надежду снова зародилось в сердце Морли, когда он услышал веселые слова своего нового друга и ответил на теплое пожатие его руки. После отъезда Морли для Стивена и его жены настали тяжелые времена. И в то же время им было не так уж и тяжело, если учесть, что они уже вытерпели ради друга. Они никогда не жаловались и даже друг другу не говорили, что настали тяжелые времена. В маленьком бревенчатом домике на холме больше не ужинали и не завтракали жидкой кашей. Через несколько дней после того первого незабываемого визита Стивена Граттона он снова был там, и снова быки фермера Джексона вызвали удивление и восхищение маленьких Морли. Дело в том, что Стивен, как он с большим трудом объяснил миссис Морли, воспользовался возможностью, предоставленной возвращением пустых саней фермера, чтобы привезти бочку с мукой и крупу в мешках, которые должны были быть отправлены в ту самую ночь, когда ушел ее муж. Там также были и рыбы, и мясо, и кое-что еще. Были и ребрышки, которые, как признался Стивен, его Долли всю зиму приберегала для каких-то благих целей. Стивен принес кое-что еще, за что миссис Морли была благодарна даже больше, чем за ребрышки. Он привез Элис предложение заняться рукоделием от одной горожанки, у которой было много маленьких детей. У этой дамы, по-видимому, было странное предубеждение против швейных машинок в пользу умелых рук для выполнения тонкой работы. Это во многом помогло восстановить здоровье и душевный покой Элис, а письмо, пришедшее от Джона примерно в это же время, сделало еще больше. Не то чтобы это было уж очень обнадеживающее письмо, он почти ничего не писал, кроме того, что нашел работу и надеется вскоре прислать гораздо больше, чем та мелочь, которую он в письмо вложил. Но хотя он и не сказал словами, что выдержал все искушения, все же в самом конце добавил: «Молись за меня, Элис, чтобы у меня хватило сил устоять». Ее сердце затрепетало от радости, когда она сказала себе: Ему и не нужно было просить меня об этом. И все же она была больше рада этой просьбе, чем всему письму и даже приложению к нему. Глава 6. Зима уже подходила к концу. Прошел январь, февраль, март, и когда наступил апрель, лишь кое-где на холмах виднелись клочки проталин, свидетельствующие о приближении весны. И подумать только, что все поля моего отца к этому времени засеяны и зеленеют, а фиалки и примулы растут уже во всех долинах, — воскликнула миссис Морли, и у нее внезапно навернулись слезы тоски по дому. Миссис Граттон как раз была у нее в гостях. Все утро они весело болтали о разных вещах. «Наша зима длинная», — произнесла Долли. «Ага, такая длинная и тоскливая», — вздохнула миссис Морли. «Нет, вы не должны считать меня недовольной и неблагодарной», — добавила она, встретив серьезный взгляд миссис Граттон. «Только время от времени я немного скучаю по дому. Если бы я была уверена, что все в порядке с...» Она заколебалась. «Я буду доверять и не буду бояться», — тихо произнесла миссис Граттон. Эти две женщины не говорили даже друг с другом о своих проблемах. Сдержанность миссис Морли даже в момент смерти маленького Бена никогда не ослабевала настолько, чтобы позволить ей говорить о недостатках своего мужа и о своих собственных испытаниях. Сочувствие миссис Граттон, хотя и было глубоким, было молчаливым и выражалось скорее делами, чем словами. Она хорошо знала, что сердце бедной жены всю зиму было полно страха за своего мужа, но не могла заговорить на эту тему, пока та сама не заговорила об этом. «Я буду доверять и не буду бояться», — сказала миссис Морли, повторяя слова своей подруги. «Я не могу делать ничего другого, но даже это не всегда получается». «Господи, укрепи нашу веру!» — пробормотала словно про себя Долли. Наступила пауза, во время которой миссис Морли ходила по комнате, занимаясь какими-то домашними делами. Когда она снова села, то сказала: «Ах, вы не должны думать, что я тоскую по дому. Если бы я была уверена, что с моим мужем все в порядке, все остальное не имело бы значения». «Но у вас есть надежда, что с ним все в порядке», — ответила миссис Граттон. «Ох, я не знаю, не могу так сказать. Я могу только оставить его в руках Божиих». В голосе Элис не было особой надежды. «А, конечно, нет ничего лучшего, что можно было бы для него сделать, чем это», — сказала миссис Граттон. «Да, я знаю», — вздохнула Элис. «Но я так много раз надеялась, и так мало бедных душ, которые зашли так же далеко, как он, но вернулись к лучшей жизни. Ох, у меня больше страха, чем надежды». Последовала долгая пауза, а затем миссис Граттон совершенно изменившимся голосом произнесла: «Я никогда не рассказывала тебе о нас со Стивеном, не так ли?» «Нет, я знаю, что у вас в жизни были большие неприятности, как и у меня. Ваш муж говорил мне об этом, но это все, что я знаю». «Ну, об этом невозможно говорить часто, но просто, чтобы показать, на что способен Господь, когда Он решает спасти бедное создание, я расскажу тебе, Элис, что Он сделал для Стивена и для меня. Однако об этом нужно рассказать всего в нескольких словах. Я содрогаюсь при одной только мысли, когда возвращаюсь в те дни. Мы родились в Вермонте, в самом красивом штате, в котором только можно родиться и вырасти. Мы жили в сельской местности. Мой отец был фермером, серьезным, тихим человеком. Мать моя никогда не отличалась особым здоровьем, и я была единственной, кто остался в живых из пятерых детей. Мы вели очень тихую, скромную жизнь, но если когда-либо люди и были довольными и счастливыми, то это были мы, уверяю. Стивен был одним из детей в большой семье. Детей было слишком много, чтобы все они могли прокормиться на маленькой каменной ферме. Отец отсылал своих сыновей, как только они могли что-то делать, в ученики. Стивен был вторым сыном. Его отправили учиться ремеслу сапожника в Уэстон. Это примерно в 20 милях от дома. До того, как Стивен уехал, мы дружили. Знаешь, как это принято у мальчиков и девочек. И это продолжалось все время, пока он учился ремеслу. Всякий раз, когда он приезжал домой погостить, мы встречались. Когда срок учебы истек, он остался работать подмастерьем на том же месте. Я полагаю, он попал в плохие руки, потому что соседи, которые иногда видели его там, начали доносить, что он поступает не так, как следовало бы. Когда мой отец услышал, что не раз видели его пьяным в стельку, он запретил мне общаться с ним. Ты вряд ли поймешь, чем это казалось нашим людям. В те дни во всем нашем городке едва ли был хоть один человек, который пробовал спиртное. Если бы кто-то хоть раз позволил себе выпить слишком много, то это означало бы потерять репутацию. Когда мой отец услышал о том, что Стивена часто видели неспособным позаботиться о себе, он принял это как безнадежный случай. Я думаю, он с большим удовольствием похоронил бы меня на кладбище рядом с моими младшими братьями, чем подумал бы о том, чтобы отдать меня замуж за Стивена. Я и не подозревала, что значит для меня Стивен, пока приходом его в наш дом не был положен конец. Я думаю, что стала больше принимать в нем участие, когда другие люди отвернулись от него. Не то чтобы я когда-нибудь плохо думала о своем отце, я знала, что он прав. Я не хотела показывать ему, что переживаю, но он это видел». Стивен вернулся домой и целый год работал, занимаясь своим ремеслом, иногда помогал на ферме своего отца, совершенно трезвый. Ему с каждым днем все больше хотелось покончить с пьянством, и это помогло ему снова завоевать расположение моих родителей. Он никогда этого не говорил, но я уверена, что моя мать думала, что он старается, и иногда я тоже так думала». Мать моя умерла той осенью, и мы с отцом провели ужасную, тоскливую, одинокую зиму. Когда через некоторое время Стивен, как обычно, пришел навестить меня, мой отец, казалось, не возражал. Довольно скоро Стивен набрался храбрости и попросил отца позволить ему жениться на мне. Он сказал, что я буду его спасением, и что мы всегда будем с ним в старости, которая быстро наступила после смерти моей матери, увы. Итак, то одно, то другое заставило отца согласиться на наш брак. Но я верю, что именно мысль о том, что он поможет спасти душу от смерти, помогла ему согласиться, больше, чем все остальное». Какое-то время у нас все шло хорошо. Больше 2 лет, да, почти 3 года. Однажды Стивен отправился в Уэстон и там напился. Хуже всего было то, что, начав, он уже не мог остановиться. Это было ужасное время. После этого мой отец больше не верил Стивену, а Стивен потерял веру в себя. Он стал беспокойным и неуравновешенным. Для него было ужасным испытанием оставаться у отца, зная, что ему больше не доверяют и не зависят от него, как раньше. Я полагаю, и отцу было тяжело видеть его, потому что, когда я заговорила об отъезде, он, хотя и сказал, что его сердце разобьется, если он расстанется со мной, своим единственным ребенком, не возражал. Сказал, что не стоит разлучать мужа и жену, и, возможно, так оно будет лучше. Он предложил нам попробовать, по крайней мере, на какое-то время уехать. Таким образом, мы переехали жить в Уэстон, и Стивен занялся своим ремеслом. Тогда отец снова женился. Он был уже не молодым человеком, и этого никогда бы не случилось, если бы и я осталась с ним. Но что ему было делать? Он не мог жить один. Женщина, на которой он женился, была вдовой с детьми, и я знала, что дома для меня больше уже не найдется места. А в Уэстоне у нас была печальная жизнь. Я всегда жила на ферме, и хотя Уэстон тогда не был таким уж большим городом, он казался мне ужасно тесным, замкнутым и унылым. Там я тосковала по дому и была несчастна, и, возможно, я не сделала всего, что могла бы сделать, чтобы Стивену было приятно и чтобы он не пил. Признаю, это было ужасное время для него, да и для меня тоже. А через некоторое время у нас родились мальчики-близнецы. Стивен всегда был добросердечен по отношению к маленьким детям, а по отношению к своим собственным, о, я даже не могу передать, каким он был. Тогда ему казалось, что если бы он мог начать все сначала, то смог бы добиться большего успеха ради своих детей. Когда я поправилась после родов, решила, что попрошу отца немного помочь нам, и мы отправимся на запад. Я знала, что теперь никогда не смогу вернуться домой, но когда я увидела это дорогое мне место в последний раз, я думала, что мое сердце разорвется. Само-то место-то не очень-то и привлекательное. Там всего несколько каменистых пастбищ и несколько узких лугов. Но я подумала о том, что если бы мои дети родились, когда мы были в этом безопасном тихом месте, то все-все могло бы быть совсем по-другому. Отец мой стал слабым, старым и беспомощным, так что мне было невыносимо думать о том, что я уеду так далеко и, возможно, никогда больше не смогу увидеть его снова. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Наш отъезд дал бы Стивену еще один шанс, и вот с небольшой помощью, которую мог оказать нам мой отец, мы уехали на запад и обосновались там. Итак, мы оставили позади прежнюю жизнь и начали все сначала. Да, Элис, нам было тяжело, но не тяжелее, чем обычно приходится людям, которые переезжают в новую страну. Стивен был полон мужества и упорно взялся за работу, а я помогала ему, чем могла. Если иногда я и впадала в уныние и тосковала по дому, то он никогда об этом не догадывался. И я никогда особо и не предавалась ни тоске, ни унынию, потому что всегда была занята, а тут еще и мои малыши... Голос Долли сорвался на пронзительный вопль, когда она произнесла это слово. Она немного посидела, спрятав лицо в ладонях, прежде чем смогла продолжить. Глава 7. Время шло, пока нашим детям не исполнилось 2 года. Конечно, не без проблем, но все же мы ладили, и я никогда не теряла надежды на то, что наступят лучшие времена. Примерно в то же время у нас появились новые соседи, но для нас это был черный день. День, когда Сэм Хилли поселился рядом с нами. Они были достаточно добрыми людьми. Я не думаю, что этот человек изначально хотел причинить вред моему Стивену. Он мог выпить и бросить, когда хотел. По крайней мере, так он говорил. Но Стивен-то не мог. И я никогда не была уверена в нем после того, как рядом появились Хилли. Они приехали осенью, и за их приездом последовала унылая зима. Когда наступила весна, однако, у нас все начало налаживаться. Я делала все, что могла, чтобы помочь Стивену, и на поле была рядом с ним. В доме-то особо нечего было делать. Там была только одна комната, и вся мебель, которая у нас была, состояла из кровати, стола до пары скамеек. Мы могли бы жить там хорошо и счастливо, если бы нас оставили в покое. Долли Граттон тяжело вздохнула, помолчала и продолжила. И так, как я уже сказала, поскольку у меня было мало дел по дому, я помогала, чем могла, в полевых работах. Обычно я брала своих мальчиков на прогулку и позволяла им играть на теплой земле, пока я сажала что-то или окучивала землю. Таким образом, я много раз возвращала Стивена домой. Он пошел бы к Хилли или к кому-нибудь из соседей, если бы не нужно было относить детей домой. Не то чтобы их нужно было нести. Они были сильными, крепкими мальчиками. Но они любили своего отца, и поездка на его плечах доставляла им огромное удовольствие. Он всегда был добр к ним, когда был самим собой, а в другое время я старалась держать их от него подальше, насколько это было возможно. До лета мы каким-то образом прожили. Жена Хилли была довольно доброй женщиной, но она была воспитана не так, как я. Меня беспокоило, что Стивен околачивался там, так что мне почти нечего было ей сказать. Я полагаю, это ее раздражало, потому что она была одинока и не знала совершенно, чем себя занять. Я раньше думала, что она из-за этого подговорила своего мужа быть более дружелюбным со Стивеном. Я имею в виду отчасти потому, что ей было одиноко, а отчасти потому, что она видела, что его присутствие там беспокоит меня. В то лето я пережила все, что только можно было пережить в себе. Все повторилось, как в старые времена в Уэстоне, только, увы, хуже. Мне было так одиноко. Мне не на кого было положиться, некуда обратиться, Элис. Этого бы не было, если бы со Стивеном все было в порядке. Если бы с ним и моими мальчиками все было в порядке, я бы не просила ничего большего. Миссис Граттон вытерла слезы. А воскресенье было хуже всего. Тогда я считала себя христианкой, но моя религия не давала мне того утешения, которое я могла бы получить. А воскресенье было долгим днем. Богослужения, на которое я могла бы пойти, не было. Мы были слишком хорошо воспитаны, чтобы думать о работе в поле воскресенья, как это делали Хилли и другие соседи. А день тянулся долго. Для Стивена, кажется, дольше даже, чем для меня. Я читала и пела ему и малышам. И если мы проводили целый день без того, чтобы он уходил к Хилли или к кому-нибудь из соседей, я была счастлива. В другие вечера он мог вернуться домой трезвым, но в воскресенье никогда. И для меня было равносильно смерти видеть, как он уходит в воскресенье. Однажды в воскресенье Хилли послал за ним. Какие-то люди приехали из поселения, находившегося выше, по другую сторону озера, и им по какой-то причине понадобился Стивен. Я сейчас не могу сказать, по какой. Я не хотела, чтобы он уходил, и изо всех сил старалась удержать Стивена дома, пока он не рассердился и в конце концов не ушел, не сказав мне на прощание ни одного приятного слова. Какой же это был долгий день, Элис! Дети очень тихо играли сами, а я сидела, обхватив голову руками, о чем-то размышляя, немного молясь и много ворча. Даже сейчас я могу закрыть глаза и представить себя сидящей там такой несчастной, а рядом играют маленькие мои мальчики, тоже притихшие. Я вижу маленькую зеленую грядку с овощами, кукурузное поле, крышу дома Хилли за ним — и голубой дымок, поднимающийся вверх прямо и неподвижно, а на другой стороне прерия, и вдали блеск воды в озере. Всегда, когда я слышу стрекотание цикад летним днем, то вспоминаю тот день, такой яркий, теплый и тихий. Каким же долгим он мне казался! Дети устали, и я уложила их спать. Потом вышла и ждала на пороге, пока мне не стало холодно и зябко от росы. Тогда я вернулась в дом. Я не собиралась ложиться спать, а села на пол и положила голову на подушку низкой кровати моих мальчиков. Но я была утомлена работой за неделю, еще больше долгим ожиданием. Я не заметила, как заснула. Я не могла проспать долго, проснулась в испуге от того, что мне приснился какой-то сон. Комната была заполнена дымом. Когда я подошла к двери и открыла ее, пламя вспыхнуло, и я увидела своего мужа, лежащего на кровати. Он вошел, хотя я его не слышала. Одному Богу известно, как произошел пожар. Ни я, ни Стивен не знаем этого по сей день». Я изо всех сил старалась разбудить его, но не смогла. От спиртного и дыма он был одурманен. Я вытащила его и окатила водой, а потом вернулась за своими мальчиками. Что произошло, я не знаю. Иногда мне снится сон, как я держу маленькое тело на руках, и хотя меня удерживают, в этот момент пылающая крыша обрушивается. И я тогда, говорят, сошла с ума. Не знаю, сколько времени прошло после этого, прежде чем я увидела своего мужа. Я помню долгие ночи, когда мне снились сны о пожаре, в которых плакали маленькие дети. Потом я видела добрые лица вокруг себя. Дни были долгими и тихими. Однажды меня отвели к моему мужу. Он был болен и звал меня в лихорадке, когда бредил. Меня отвели к нему, опасаясь за нас обоих. Сначала он меня не узнал. Я была молодой женщиной, когда мы жили вместе в прерии. Но когда я появилась перед ним, бредящим, мои волосы были такими же седыми, как и сегодня. Он тоже изменился. О, как он изменился! Он был сломлен. Он нуждался во мне, и я осталась и ухаживала за ним, пока он не поправился. И я была слаба умом и какое-то время не могла вспомнить всего, что произошло. Но я окрепла, и память вернулась. И тогда как же я его жалела! В моем сердце не было места для упреков, когда я увидела, как он винит себя. Элис, мы делали все, что могли, чтобы утешить друг друга. Тогда мы решили, что начнем все сначала. Мы приехали сюда, в Канаду, потому что думали, что это почти край света, и вряд ли нас найдет кто-то из тех, кто знал нас раньше». И здесь Господь встретил нас, позаботился о нас и утешил. И теперь, Элис, я не боюсь. Под его присмотром и под его любящей добротой Стивен теперь в безопасности, и это так хорошо. Последние слова были произнесены прерывающимся голосом и с усилием, и миссис Граттон, бледная и ослабевшая, откинулась на спинку стула. Миссис Морли склонилась над ней, и слезы быстро закапали на руки Долли. Она сжимала их в своих ладонях. «Меня все сотрясает, когда я возвращаюсь мыслями в те старые времена», — слабым голосом произнесла миссис Граттон. «Позволь мне прилечь, Элис, чтобы я пришла в себя до прихода мужа. Он ужасно переживает, когда видит меня в плохом состоянии. Это ненадолго, уверяю. Мне скоро станет лучше». Миссис Граттон была всего лишь маленьким созданием, худеньким и легким. И хотя миссис Морли не отличалась особой силой, она почти подняла Долли на руки и положила на кровать. Когда бедная маленькая женщина закрыла лицо руками и отвернулась к стене, Элис села рядом с ней, чтобы поучиться любви у своей сестры. Несомненно, благодать, которая изменила Стивена Граттона и дала ему покой от нападок врага, могла бы помочь и ее мужу. «Я буду верить и не буду бояться», — прошептала она, сжимая руку миссис Граттон, которая так много страдала и теперь была исцелена. Миссис Морли была дарована вера, которая позволила ей коснуться края одежды великого целителя. В наступившей тишине, нарушаемой только молитвенными вздохами двух женщин, ей показалось, что она слышит голос, говорящий ей «Иди с миром». В тот вечер в маленьком бревенчатом домике не было печальных лиц, ожидавших прихода Стивена. На полпути к подножию холма малыши встретили его приветственными криками. Когда он вошел в дом, Софи готовила к чаю печенье, а миссис Морли занималась своим неизменным белым шитьем. Долли баюкала малыша у себя на коленях и напевала песенку, от которой Стивен увидел прерии, их дом там и долгие летние воскресенья. На его лице появилась внезапная тень. По лицу миссис Морли было видно, что на душе у нее полегчало. «О, ты сегодня прекрасно выглядишь, сестра», — сказал ей Стивен, приветствуя ее в своей обычной манере. «Ты получила хорошие вести?» «Я жду хороших новостей», — ответила миссис Морли все же с легкой дрожью в голосе. «Ну, те, кто надеется на него, никогда не ждут напрасно», — произнес Стивен, с легкой тоской переводя взгляд с одной на другую, словно желая услышать больше. Но на это, увы, не было времени. На лице маленькой Софи появилось озабоченное выражение, потому что ее печенье к чаю могли остыть из-за задержки, а когда они были готовы, у нее уже не было времени думать ни о чем другом. «Ты хорошо провела время, Долли?» — спросил Стивен, когда они вместе спускались с холма при лунном свете. Вечерний морозец снова сделал дороги пригодными для прогулок. «А время прошло замечательно, даже очень хорошо, Стивен», — весело ответила Долли. «Я думаю, эта бедняжка приободрилась немного. И право же, я думаю, что и я тоже». «Да, дорогой, не волнуйся, сегодня я очень хорошо провела время». Глава 8. Тем временем Джон Морли снова вел битву. Он покинул дом Стивена Граттона униженным человеком, без сил, без мужества, едва смея надеяться на победу над врагом, который, как он знал, ждал только одного часа отчаяния, чтобы напасть на него. Невозможно передать словами тот ужас, который охватил Джона, когда он оказался бездомным и лишенным друзей на улицах Монреаля. Он глубоко сознавал свое унижение, зная, что даже случайные прохожие, которые останавливали на нем свой взгляд, когда он проходил мимо, должны были видеть это и презирать его. Несмотря на пронизывающий холод, он спешил дальше, стремясь только поскорее скрыться из виду. Он не забыл о письме Стивена, но подумал, что у него будет достаточно времени, чтобы представить его, когда он найдет работу и постоянное место жительства. Однако теперь, когда он был утомлен душой и телом и почти окоченел от холода, оказавшись по соседству с большим хозяйственным магазином, в котором работал друг Стивена, он решил, что пора доставить это письмо немедленно. Стивен заранее подготовил своего друга Мьюра к приезду Морли. Он написал ему, что «Господь, несомненно, дал ему эту головешку, чтобы вырвать ее из огня, эту бедную душу, чтобы спасти от рыкающего льва, который рыщет в поисках того, кого бы ему поглотить». Читая эти слова Стивена, его друг был уверен, что это слова самого Господа. С того момента, как Морли предстал перед ним бледный, усталый и дрожащий от холода, он стал считать себя ответственным за этого брата. В тот вечер Мьюр забрал его к себе домой. Когда он увидел, насколько Джон слаб, как мало способен в одиночку противостоять своему врагу, он не оставил его, потому что знал обо всех опасностях, которые могли подстерегать его в большинстве мест, где он мог бы найти временное пристанище. С этого момента и в течение следующих нескольких месяцев все делалось с учетом Морли. Жилище Мьюра было довольно бедным, так как жалование его было невелико. Но в жилище этом было чисто и уютно. Он жил с матерью, ворчливой старушкой со слабым здоровьем, которая совсем не нуждалась в дополнительном бремени в виде домашних забот. Но когда старушка узнала, что в бедном доме далеко отсюда мать маленьких детей ждет, надеется и молится о благополучии этого человека, которому ее сын всей душой хотел помочь, она тоже сделала все, что могла, чтобы помочь ему. Она немного сердилась на своего Сэма за то, что он так бездумно прибавил ей забот, и немного поворчала, когда он, уступив Морли свою комнату, перешел на чердак. Но все равно она старалась изо всех сил, чтобы незнакомец почувствовал себя у них как дома. Никто лучше нее не знал, как сильно нужна ему помощь. Ведь 30 из 60 прожитых ею лет были наполнены тревогой, а многие из них страданиями, из-за той же порабощающей силы, которая завладела Морли. Ее муж прожил жизнь пьяницы, и то, что он не умер смертью пьяницы, объяснялось тем, что из-за пьянства он на долгие годы стал беспомощным и прикованным к постели. Это было бременем для его жены и сына. Спасти другую женщину от страданий, в которых оказалась ее собственная жизнь, было для старушки хорошим делом. В свойственной ей слабой манере с жалобами она отдалась делу помощи так же искренне успешно, как и ее сын. Что касается Сэма, то многое способствовало тому, чтобы сделать этот труд любви для него нелегким. Сэм считал себя успешным человеком, каковым в какой-то мере и был. Он поступил на работу в крупную фирму «Сталь и железо» в качестве мальчика на побегушках и постепенно поднялся до высокого положения. У Топхэма, старшего клерка, были ключи от сейфов, где хранились бухгалтерские книги и бумаги фирмы. А ему, Сэму, был доверен ключ от самого учреждения. Не было никаких причин, по крайней мере, он их не видел, чтобы ему однажды не оказаться на месте Топхэма. Более того, он мог бы даже стать партнером, а почему бы и нет? Нынешний глава фирмы когда-то тоже был мальчиком на побегушках в подобном предприятии, и Сэму не казалось самонадеянным предполагать, что когда-нибудь он тоже станет коммерсантом, как мистер Стилл. Благодаря постоянному и усердному посещению вечерней школы и не менее постоянным и усердным занятиям дома он многому научился. Это могло помочь ему в карьере. При всех хороших качествах ума и сердца Сэм все-таки был немного тщеславен. Более того, в этот период его жизни о нем можно сказать, что он был очень тщеславен. Его отрочество длилось дольше, чем обычно бывает. Тяжелые времена, вынужденные обстоятельства, порочная жизнь отца до последнего времени сдерживали его. Теперь, в 23 года, он испытывал все те сильные стремления, связанные с одеждой, внешним видом и другими личными соображениями, с которыми разумные мальчики обычно справляются до 18 лет. Ему нравилось, когда его видели прогуливающимся с клерками фирмы, которые по социальной лестнице считали себя на ступень выше его. Он радовался успеху, которого добился в последнее время, бывая на частых вечерних развлечениях, устраиваемых его друзьями. И все же, несмотря на эту слабость, он был истинным христианином, не на словах, а на деле. Он был тем, кто знал, что куплен дорогой ценой. Зная это, он отчасти осознавал ценность бедной души, которую он мог бы помочь спасти от гибели, угрожавшей ему. Сэм знал, для него большая честь то, что ему было позволено совершить столь великое дело. Но поскольку он, как уже было сказано, был тщеславен и в некоторой степени честолюбив, ему пришло в голову, что такой человек, как этот, должен жить в его доме, так как ему нельзя было доверить заботу о самом себе. Но этот человек в свои лучшие дни был всего лишь обычным рабочим, зарабатывающим плату ручным трудом, и Сэму пришло в голову, что это не поможет ему продвинуться по карьерной лестнице. Быть замеченным в его обществе, идти с ним по улице, отстаивать интересы бедняги, заботиться о нем и приглядывать за ним, как он и должен был делать, если действительно хотел помочь спасти его, заставить его жить новой жизнью, все это могло бы, да и должно быть, это и поставило Сэма в нежелательные обстоятельства, неловкие и некомфортные, по мнению некоторых его друзей». Но, будучи христианином и имея искреннее сердце, он не поколебался из-за всего этого. Однако, поскольку он был тщеславен и в чем-то глуп, его труд любви, который ни в коем случае не мог быть легким, становился тяжелее. Но это было только в начале. Потом все эти соображения вылетели у Сэма из головы, как будто их там никогда и не было. Он отдавался своей работе с преданностью, достойной святого дела. То, что человек может сделать, чтобы спасти другого, Сэмюэл Мьюр сделал для Джона Морли. В то время выходные были для него редкостью и драгоценностью, но он посвятил их тому, что выпало на его долю, бродя с Джоном по разным местам в поисках работы. Когда работа была найдена, он говорил о нем работодателям и рабочим такими словами, которые не мог не услышать никто, кроме самых огрубевших. Сэм умолял их, чтобы они не усложняли работу по исправлению бедного сломленного человека, ставя на его пути искушение. Часто утром и вечером, несмотря на то, что у Сэма было мало времени или сил, чтобы отвлечься от своих собственных обязанностей, он отклонялся от своего пути. Он спешил помочь избежать искушения Джону в те моменты, когда знал, что агония желания сильна, и что предоставленный самому себе Джон может пасть. В такие моменты он отказывался от многих приятных приглашений, лишь бы не оставлять бедного Морли, тоскующего по дому, коротать долгий тоскливый вечер в одиночестве. Иногда, правда, нечасто, он соблазнял его на какое-нибудь тихое развлечение, типа прогулки вне дома, чтобы скоротать время. Сменив сначала свою комнату на мансарду, Сэм теперь отказался от мансарды, что было еще большим самоотречением, ради того, чтобы разделить свою комнату с Морли, а мансарду превратить в место для вечерних работ. Ценой некоторого самоотречения в плане внешнего убранства он приобрел набор инструментов для более тонкой столярной работы и долгими зимними вечерами усердно учился ими пользоваться, чтобы его друг мог чем-нибудь заниматься, уча его. Можно долго рассказывать обо всех способах, с помощью которых этот молодой человек продолжал начатое им дело любви. Он наблюдал за Морли. Заботился о нем, отказывал из-за него себе в чем-то, сносил как его раздражительность, так и его уныние, защищал его от искушений извне и укреплял его в сопротивлении искушениям изнутри. Короче говоря, Сэм трудился как для Господа, чтобы обратить этого грешника с его порочного пути. Сэм стремился привести Морли к вере в кровь Христа, которая очищает от всякого греха, зная, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. И все это было не напрасно. Когда прошли месяцы искушений и борьбы, Джон Морли стоял, может быть, не с врагом под ногами, но на твердой почве. Он стал человеком, который снова обрел уверенность в себе и которому доверяли другие. Глава 9. В том году 24 мая пришлось на субботу. Для детей, живших в маленьком бревенчатом домике на холме, это был двойной праздник, потому что их отец написал письмо, в котором сообщал, что если получится, он проведет этот день вместе с ними. Нет нужды говорить, какой радостной новостью это стало для всех них. Однако не все они были безмерно рады. Софи испытывала некоторую тревогу, которую изо всех сил старалась скрыть. Она видела, как задумчиво смотрела на нее мать и как старалась прогнать при этом тучи со своего лица. Что же касается миссис Морли, то она пережила столько разочарований, что теперь едва лишь осмеливалась надеяться. И все же на этот раз ее надежды были сильнее страхов, и они с маленькой дочерью помогали друг другу и подбадривали друг друга, не произнося при этом ни слова. Отец должен был приехать ночным поездом в пятницу и снова уехать ночным поездом, чтобы провести дома, по крайней мере, целых 2 дня. 24 мая, как только взошло солнце, маленькие Морли были на ногах. Отец прибыл рано, но не слишком рано для ожидавших его детей. Маленькие мальчики встретили его у подножия холма. Они бы проделали весь путь до Литлтона, но мост был снесен внезапным подъемом воды на реке, когда тронулся лед, и мать не всем им доверяла переправляться на пароме. Софи с ребенком на руках ждала у садовой калитки, а мать сидела на пороге, бледная и дрожащая, пока не послышались голоса детей, и все не появились в поле ее зрения. «Одетый и в здравом уме!» — пробормотала она, когда появился ее муж с Вилли на плече и маленьким Гарри на руках. Ох, он был так не похож на того, за чьим уходом она наблюдала с такими опасениями. Это был муж ее юности, который снова вернулся к ней. Элли стоило большого труда сдержать поток радостных слез, когда она приветствовала возвращение Джона домой. Что касается Софии, то она и не думала сдерживать слезы, да и не смогла бы, даже если бы очень постаралась. Рыдая, девочка прильнула к шее отца так, что он немало этому удивился. «В чем дело, Софи? Ты не рада видеть меня?» — спросил он через некоторое время, когда дочка успокоилась. «О, да, она рада!» — сказал за нее Джонни. «Это ее способ показать, что она рада. Ты помнишь, мама, как она плакала в тот день, когда мистер Граттон принес продукты, ну, сразу после того, как отец ушел?» «Она заплакала тогда, потому что была голодная», — пояснил Эдди, как само собой разумеющееся. Софира смеялась и начала целовать отца снова и снова. Морли посмотрел на жену. Ему нужно было что-то ей рассказать, но не сейчас. Это может подождать. Невозможно в нескольких словах передать всю радость этого дня. Маленький бревенчатый домик показался Морли прекрасным дворцом. Действительно, в глазах любого человека он был бы очень милым. Теперь, когда в камине не было необходимости, кровати перенесли во внутреннюю комнату. Большая комната, служившая одновременно гостиной и кухней, была настолько опрятной и чистой, насколько это было возможно. В ней все было убрано цветами и вечно зелеными растениями, а также ветвями цветущей вишни. А еще в домике было много уютных и красивых вещиц, которых Морли никогда раньше там не видел. Однако они недолго оставались одни. Во второй половине дня пришли мистер и миссис Граттон, а с ними еще один человек, которого Джон Морли представил своей жене как лучшего друга, который у него когда-либо был на свете после Граттона и его жены, друга Сэмюэла Мьюра. Немного зная о том, кем этот Сэм был для ее мужа все эти месяцы, миссис Морли приветствовала его улыбками и слезами тоже, а также многочисленными молчаливыми благословениями. Если бы он был даже главой фирмы «Стали железа», он не мог бы быть более почетным гостем. Большую часть дня все просидели на холме. День был прекрасным. На солнце было тепло, но в тени вечно зеленых деревьев немного прохладно. Клёны и вязы еще не отбрасывали глубоких теней, и воздух был сладок, свеж и неподвижен. Этот день был очень счастливым для них всех. Для Сэмюэла Мьюра это был день, который он никогда не забудет. Монреаль не очень большой город. Всего за час ходьбы от центра города в любом направлении можно выйти либо к реке, либо к полям, где растут цветы. Но жизнь Сэма была городской и очень насыщенной. Сидеть сейчас на свежем воздухе среди приятных звуков и еще более сладостной весенней тишины, среди всех этих счастливых детей, было для него чем-то чудесным. Его постоянная забота о Морли на протяжении всей зимы сделала из него мужчину. Его маленькие слабости и тщеславие оставили его в самый разгар этой работы любви. И теперь, при виде счастливой матери семейства Морли и ее детей, сердце Сэма наполнилось смиренной благодарностью Богу, который позволил ему помочь мужу и отцу выстоять в борьбе против врага. Что касается Стивена Граттона, то в тот день вид его лица был приятен. Он ничего не говорил, только сидел и смотрел на реку, на деревню и на холмы за рекой, словно видел не их, а нечто бесконечно более прекрасное. Время от времени, когда он смотрел, его мысли переливались в слова, не принадлежащие ему. «Как горы вокруг Иерусалима, так Господь вокруг своего народа». Или «просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иногда же он пел любимый припев Долли, повторяя его в причудливых, странных, трепетных тонах. Его любящая доброта, о, как она хороша! Говорил Стивен мало. В тот день даже Долли говорила больше, чем он. Она с большим трудом вытянула из Джона Морли рассказ о том, какие радужные перспективы открываются перед ним. С 1 мая он стал бригадиром среди своих коллег-рабочих, и если дела у него пойдут более или менее хорошо, то не пройдет и нескольких месяцев, как он для своей жены и детей построит дом получше, чем маленький бревенчатый домик. «Но не сейчас», — сказал он, довольными глазами, глядя на загорелые здоровые лица ребятишек. «Никакое место, куда я мог бы их повести, не может сравниться с этими открытыми полями и чистым воздухом. Я думаю, Элис, какое-то время вам будет лучше оставаться здесь». Что же касается Элис, то ей казалось больше нечего желать. Ее сердце радовалось за своего мужа больше, чем в день их свадьбы. Она радовалась за мужа, который пропадал и нашелся. В этот первый день его возвращения домой Элис не испытывала ни малейшей тревоги. Она не стала бы сомневаться в любви, которая поставила на камни ноги мои и утвердила стопы мои, и вложила в уста мои новую песнь, хвалу Богу. «Могущий спасти» — таким будет его имя для Элис и ее близких впредь. Тучки могут вернуться снова, но сегодня на ее небе их не было. После этого дела у Морли пошли хорошо. Как все это произошло, здесь рассказать невозможно. Но когда были закончены грандиозные каменные опоры нового моста, именно Джон Морли построил сам мост. Он руководил его строительством с помощью подрядчика, которому были поручены работы. Все было построено так быстро и так хорошо, что Джону больше не нужно было уезжать из Литлтона в поисках работы. Маленькие Морли привыкли думать о днях, предшествовавших этому приятному майскому празднику, как о тревожном сне. Первые хлопья снега все еще навевают тень на лицо Софи, но даже Софи стала лишь смутно верить в беды того времени. Малышам же никогда не надоедает слушать историю о той ужасной зимней буре, но София, увы, никогда не рассказывает им, да и самой себе вряд ли признается, что в те дни было что-то более тяжелое, чем голод, холод или даже страх перед снежными заносами. Если после первого светлого дня возвращения мужа в дом миссис Морли испытывала трепет и радость, то сейчас она спокойна. День за днем, по мере того, как шли годы, Элис приходила к пониманию того, что с Джоном, так же, как и с ней самой, произошло то, что в Библии названо «древнее прошло, теперь все новое». В благословенном обновлении сил, гарантированном тем, кто надеется на Господа, Элис знает, они всегда будут в безопасности. Что же касается Стивена Граттона, то с тех пор он много лет усердно трудился, изготавливая прочные, пригодные для носки ботинки, а также служа Господу другими способами. Он по-прежнему неграмотен и немного странноват. Некоторые люди, глядя на него, улыбаются и относятся к нему несерьезно, даже когда он совершенно серьезен. Но это люди, которые с точки зрения моральных достоинств или небесной силы недостойны завязывать Граттону шнурки на ботинках. А многие бедные, искушаемые души в Литлтоне и других местах твердо стоят на ногах и поют новую песню благодаря трудам Стивена. Если когда-либо кто-либо из людей получал ответ на молитву апостола за Ефесян, то это был он, Стивен Граттон, ибо он знает, как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. Теперь Стивен состарился, его труд веры и любви почти завершен. Больше не видно, чтобы он шел по улице в кожаном фартуке, слегка согбенный и пошатывающийся, но всегда веселый и жизнерадостный. Но, кажется, слышно приветствие, которое невозможно передать словами. Теперь оно уже недалеко. Хорошо, добрый верный раб, войди же в радость господина твоего.